Глава 57. Мне очень хотелось, чтобы это оказалось неправдой. Что я только накручиваю себя, все придумала и сама испугалась. Но в глубине души уверенность, что на самом деле Эмиль уехал, чтобы убить Андрея, крепла с каждой минутой. Для человека это может и странный поступок, но для вампира логичный. Нужно идти за ним, но я не могла сбросить оцепенение. Обхватила себя руками и съежилась, словно от холода. Даже если догоню, не сумею остановить. А если встану между ними, ничего не исправлю. Не могу, потому что придется что-то решать. Это был ступор, который испытывает человек перед равновеликим выбором. Минут 10 я стояла, не двигаясь, пытаясь избавиться от липкого страха, обхватившего меня как спрут. Я сама не заметила, как начала дрожать. Но этот же страх заставил меня шевелиться. Если я ничего не сделаю, то могу потерять обоих. Надо собраться с духом, сунуть пистолет в кобуру, найти этого долбанного охранника с ворот, если он уже здесь, и взять у него телефон. Позвоню Эмилю, попробую уговорить. Я схватила со стола оружие, не глядя убрала в кобуру, и сразу почувствовала себя лучше. Поразмыслив, прихватила и винторез. Тяжеловатый с непривычки. От него исходил запах свежей оружейной смазки и металла. Я не ожидала вторжения, но готовилась к нему. После того, как тебя отпинают вампира, трудно перестать бояться. Винтовку я повесила на плечо, вышла в коридор и пересекла фойе. Шла я быстро и старалась не думать, активными действиями справляясь с парализующим страхом. Но, приблизившись к двери, остановилась как вкопанная. Через окно было видно, как на крыльцо упала длинная тень. В первое мгновение я решила, что вернулся Эмиль, но с чего бы? Сердце глухо ударило в груди, разгоняя по телу адреналин. Я пятилась, пока не уткнулась спиной в перила лестницы на второй этаж. Я сбросила винтовку с плеча, лихорадочно выпутав пальцы из ремня, и сняла с предохранителя. Упала на колено и подняла винторез окуляром к лицу. Ручка двери дернулась, но я медлила, и даже чуть приопустила ствол. Эмиль же сказал, что приедет охрана. Еще не хватало перестрелять его подданных. Дверь распахнулась резко, рывком, и я отшатнулась, чуть не повалившись на ступени. Дыхание перехватило, словно меня ударили под дых. На пороге стоял Десмодов, прикрываясь ладонью от солнца, которое било сбоку. Меня он тоже не ожидал увидеть. Но удивление было недолгим. «Какая удача!» Он не закончил, чуть подавившись смешком. Я увереннее оперлась коленом, приготовившись к отдаче, вскинула винторез к плечу и выстрелила без задержки. Пока одиночным, но сразу перевела винтовку в автоматический режим. Зря я это сделала. Приклад резко долбанул меня в плечо. Первая пуля ушла мимо. Чтобы стрелять точно, нужно успокоиться, а я паниковала. Десмодов бросился ко мне, зло сжимая зубы, худой и быстрый. А по таким трудно вести огонь. От очереди ствол подбросила, и я полностью сосредоточилась на цели. Между нами 10 метров, за спиной лестница. У меня нет времени сбежать, он меня догонит. Я выстрелила снова, на этот раз метко. Пули попали в корпус. Десмодов споткнулся и рухнул на колени, моргая от удивления. Лицо стало пустым и обмякшим, будто его сейчас вырвет. Очень удобная позиция для финального выстрела. Только магазин подошел к концу. Я отшвырнула винтовку в сторону и выдернула из кобуры пистолет, поднимаясь на ноги. Это уже легче. Это мой знакомый ствол. Я перескочила на ступеньку выше, чтобы оказаться в более выгодной позиции. Фигура, припавшая к полу, была как на ладони. «Вот ты...» Неоконченная фраза Десмодова утонула в шуме огня. Стреляла я навскидку, почти не целясь, рассчитывая, что кучный огонь сделает свое дело. Дважды промазала, дважды попала, а затем он встал. Последняя пуля, которую я выпустила, почти с сожалением, попала в голову, пока он шел ко мне. «Дрянь!» С ненавистью бросил вампир, наотмашь выбивая пистолет из руки. Кисти запястья онемели. Десмодов остановился, опираясь на перила. Кровь из раны на лбу он раздраженно смахнул рукой. Я мгновенно взлетела на вершину лестницы. Второй этаж я совсем не знала. Паникуя, ткнулась в несколько дверей наугад. Третья поддалась, и я ввалилась в комнату. У меня больше нет оружия, нечем защищаться. В коридоре уже слышно шаги вампира. Похоже, это кабинет. У окна стол, все забито пустыми стеллажами. Я подбежала к столу, чуть не поскользнувшись на ковре, и спряталась за ним как раз в тот момент, когда Десмодов начал проверять комнаты. Он что-то кричал в соседней. Что-то о том, что убьет меня. Я задыхалась от страха. Осторожно выдвинула нижний ящик стола, рассчитывая найти обойму или запасное оружие. Это же кабинет Эмиля, черт возьми. Он всегда вооружен до зубов. Но внутри оказались бумаги, ручки и прочие офисные принадлежности. Самое смертоносное, что нашлось – канцелярский нож. Я выдвинула лезвие. На тонком заостренном лепестке весело играло солнце. Выход один. На окне решетка. Остается принять бой или прятаться. Я еще помню, что случилось с охотницей после того, как его ранили. Помню. Я не хочу, чтобы меня съели. Шаги раздались на пороге. «Ты здесь!» Протянул голос почти рядом со мной, словно Десмодов бесшумно подкрался к столу. «Я тебя чую, девочка!» Я крепче стиснула нож, против воли втянула голову в плечи, пытаясь стать маленькой и незаметной. Рука задрожала. «Я смогу. Плевать, насколько он сильный. У него есть слабые места. Андрей справился с ним ножом. Ударить быстро, выиграть время, чтобы сбежать. Фокус с сухожилием я не повторю, но ткнуть в глаз сумею. Только для этого надо встретить его не под столом, а в полный рост, иначе не дотянусь. Надо рискнуть. Решиться было непросто. Это инстинкт пытался обмануть меня, вынуждал прятаться от опасного хищника. Только он не знает, что хищник и так в курсе, где я. Я резко встала, пряча нож у бедра, и оказалась лицом к лицу с Десмодовым. Он улыбнулся. Черты, искаженные злостью и болью, разгладились. Через запах крови и пороха пробивался аромат сандала. Не такой тяжелый, каким он показался в первый раз, но еще отчетливый. Рана на лбу уже рубцевалась. Короткий замах, я целила ему в лицо, но он с легкостью перехватил руку. Канцелярский нож тихо упал на ковер. Как и в прошлый раз, пальцы разжались сами, сведенные судорогой от мощной хватки. Я хрипло вскрикнула. Вцепилась ему в плечо, пытаясь оттолкнуть. Рефлекс заставлял бороться за жизнь. Стойкий, но сейчас бесполезный. «Уймись!» Вампир обхватил меня руками. Крепкие объятия полностью лишили свободы действий. «Что ты здесь делаешь?» Сдавленно от злости спросил он. «Я не за тобой пришел. Ты одна? Но! Говори!» Я кивнула. Скрывать смысла не было. И тут я поняла, что у меня есть минимум один козырь, который поможет спастись. «Твоя невеста жива?» Прохрипела я. «Я скажу, где она?» Он без интереса хмыкнул. «Ну, конечно. А почему ты об этом сейчас вспомнила, а не в прошлую встречу?» «Не выкрутишься». Он крепко сжал прокушенную руку и потянулся ко рту. «Твой парень сожрал мою невесту, а я его. Справедливо». Реплику он закончил шепотом. Рот коснулся пореза, подсохшего. Кровь уже не шла. Язык деликатно лизнул рану. Я дернулась. И он вцепился. Короткие клыки легко распороли плоть. «Не надо!» Заорала я, упираясь ладонью ему в висок. Я пыталась избавиться от сосущей боли, с ужасом понимая, что нет, не удастся. Десмодов отпустил сам, сплюнул на пол и сдавил мне шею. Жестоко и раздраженно. «Я не понял. Ты что за тварь такая?» — зарычал он. «Покажи зубы!» Пальцы безжалостно полезли в рот, насильно разжимая челюсти. Он ощупал верхние и нижние зубы в районе клыков, словно подозревал в вампиризме, а затем с ненавистью отшвырнул. Я врезалась в стену и свалилась на пол, как куль. «Маленькая сволочь! Ты где попробовала пожирателя?»